эпидемия стихийная, бедствие, искаженный облик, кровавые последствия повсюду разрастается, злая зараза, города наполняют паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Дай на бог приподняться и не сдохнуть от спида. Как же просто ограбить и убить инвалида. А они на нас льют отравляющий газ. Так давай убьем их, не то они убьют нас. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Моя агитация вставали с колен. Величайшая нация, уйдем от поражений и катаклизма. Охуярим паразитов, тут от национализма. Паразиты с Кавказа. Паразиты с Кавказа. Паразиты.